И она ходит, как почтальон по лестницам. Она хоть и помнит о доме, о бане и Кате, но глубоко внутрь загоняет эту постоянную память. Сейчас не до них, не до них. Вечером она все расскажет им и Мите, а сейчас мимо, мимо. Один этаж и другой этаж, и снова она стучит в дверь. В этом доме нерадостно. Тут живут трое. Мать, 15-летняя дочь и 3-недельный сын. Мужчины в доме нет. Ни одного знака, который сказал бы, здесь есть отец или был когда-то. Ни старой кепки, ни сапог, ни пепельницы, ни пиджака на спинке стула, ни завалявшегося перочинного ножа, ни фотографии на стене. Дверь шкафа приоткрыта, но на перекладине девичья лента, поясок, ни ремня, ни галстука. И вот в этой комнате раздался властный крик новорожденного. Это мужчина. Через каких-нибудь 7 лет в этом шкафу будет висеть ремень от школьной куртки. А потом, очень скоро, мужская рука заколотит гвоздь в эту стенку, по-мужски, как следует, а не так криво, как сейчас. Скоро на этом полу будут валяться гвоздики, гайки, железки. Может, побежит заводной автомобиль. Бывает, что дарят на день рождения. Все это будет. Но покамест опора этих двух женщин лежит в коляске, наморщив лоб и крошечный нос. Выражение его лица серьезно и неприступно. Пока он только яблоко раздора, обуза и срам. Родился без отца. Взрослая девочка не смотрит в сторону матери. Она не может примириться с тем, что случилось. Подруги перешептываются, смеются, на кухне осуждают. По ночам он орет, как тут готовить уроки. У всех девочек дом как дом, а ей что делать? Лицо матери бледно, немолодо. Саше оно кажется робким и печальным. Во всем мире ей опора только вот этот, 3-недельный. Он, может, один ее не осудит. А если б и осудил, пока не скажет. А если бы сказал, его не разлюбишь. На Сашу женщина смотрит злобно и неуверенно. Она знает и это осудит. На всякий случай она говорит: «Ну что ж, сестрица, бывает?» Саша будто не слышит. Распеленав ребенка, она говорит: «Прекрасный парень, богатырь». Глаза у матери светлеют, а в углу молчит дочка, сестра малыша. «Девочка, тебя как зовут?» — не глядя спрашивает Саша. «Ну, Маруся». «Так вот, Маруся, вскипяти, пожалуйста, воды». Девочка в ответ пожимает плечами. «Ты что, не слышишь?» Сашин голос звучит повелительно. «Я сама», — говорит мать. «Как это сама, когда вы еще больны? Ну-ка, Маруся, проводи меня на кухню». Маруся молча идет впереди, а на кухне говорит: «Чего вам? Вот наш примус, ну?» Не успев ничего обдумать, Саша хватает девочку за плечо. «Ты что, ослепла? Оглохла? Нет, не вывертывайся. Мать больна, а ты...» «Не ваше дело», — вырываясь, говорит Маруся. «Мое», — отвечает Саша. «Я за вашу семью отвечаю, и за тебя, глупую, тоже в ответе. Если молоко у матери пропадет, что тогда?» «Так ее! Валяйте, сестрица», — говорит пожилая женщина, выходя из комнаты при кухне. «Совсем от рук отбилась. Удержу нет. Что ни день, то скандал. Матери глаза выила. Срамит». «А что ж ей, в ножки, что ли, матери кланяться? Спасибо говорить?» Тут же подхватывает другая женщина, очень высокая, могучего сложения, в цветастой косынке. «Ей свою жизнь скоро устраивать надо. Матери об ней бы позаботиться. А она, смотри, пожалуйста, хвост распустила. Ей бабушкой быть, а она, пожалуйста, совесть иметь надо».